из его физических и духовных сил максимальных прибылей. И не потому ли в экономически развитых капиталистических странах имеет место более быстрый, чем прежде, прогресс науки и техники? Высокий уровень производительности труда, что экономический рост осуществляется за счет, так сказать, экономизации всей жизни человека, за счет сугубо утилитарного, безжалостного, расточительного выжимания максимума из его возможностей, за счет интенсивной эксплуатации как его рабочего, так и свободного бизнес-развлечений времени. И тут уместно привести глубокую мысль Маркса о том, что если капиталистическое производство выступает как наиболее экономичное по отношению к созданию материальных ценностей, по отношению к труду, овеществленному в товарах, то в то же время оно в большей мере, чем какой-либо другой способ производства, является расточительным по отношению к человеку, к живому труду. Оно расточает не только плоть и кровь человека, его физическую силу, но и его умственную и нервную энергию. И потому общий прогресс в эпохе, которые являются прелюдией социалистической организации человеческого общества, достигается только ценой величайшего ущерба, наносимого развитию каждого индивида в отдельности. Маркс, Энгельс, сочинение, том 47, страница 186. «Капитал», превращая научно-техническую революцию, плод гения и труда трудящихся масс, в силу, враждебную человеку, пытается при этом направить ее развитие в собственных целях и интересах, опираясь на свой многовековой опыт, на хорошо отработанные механизмы извлечения прибыли. Цепная реакция открытий и технологических новшеств, следующих друг за другом в нарастающих масштабах для капитала, это цепной самоускоряющийся процесс собственного возрастания. В ходе научно-технической революции не устраняется, а наоборот в полной мере обнаруживается выявленный в свое время Марксом парадокс. Ускорение развития производительных сил, непрерывные перевороты в материальных условиях производства являются и жизненно необходимым средством бытия капитала, его разбухания, и вместе с тем средством, толкающим его к гибели. Соответственно, этому парадоксу двойственную роль при капитализме играет и научно-техническая революция. Она создает новые возможности для быстрого возрастания экономической мощи общества, для ее концентрации и централизации, и в то же время формирует материальные и организационные предпосылки для нового способа производства, до предела обостряет антагонистические противоречия. Она ускоряет развитие капитализма, а значит, ускоряет и наступление его последнего часа. Уродливость, антинародность капиталистической формы использования научно-технической революции все более ясно осознаются широкими слоями трудящихся. Чем быстрее развивается эта революция, тем более быстрыми темпами идет процесс поляризации населения капиталистических стран на представителей большого бизнеса, с одной стороны, и на эксплуатируемых лиц наемного труда, в число которых втягиваются все новые и новые слои населения, а, следовательно, тем быстрее крепнет и расширяется оппозиционный, враждебный капитализму союз трудовых сил, осознающий свою историческую миссию, свои возрастающие возможности взять в собственные руки управление всеми общественными процессами. Социализм противопоставляет капитализму принципиально иную по своим целям и способам форму использования научно-технической революции. Если, как мы видели, капитализм подчиняет развитие личности целиком интересам извлечения прибавочной стоимости,